Глава 16. Кийоми стояла у своего станка, руки двигались машинально и независимо от мыслей, блуждавших далеко от скрежета и грохота цеха. Она вспоминала, как провожала Ай в школу, и Ай была неожиданно довольна, несмотря на голод и зловещие серые тучи. И даже когда тучи прохудились, дали течь и стали упорно моросить, да так, что пришлось открыть зонтик, Ай все так же сияла. Надо было узнать причину ее веселья перед уходом на работу, иначе ей весь день это не будет давать покоя. «Кажется, ты очень рада сегодня». «Я говорила с нашим призраком», — ликующим голосом ответила Ай. Кийоми остановилась, схватила Ай за руку и оттащила к стенке переулка. Ай сразу стала серьезной. «Мама, что случилось?» Кийоми было и любопытно, и страшно при мысли, что Ай общается с духом. А что, если дух этот злой? Надо было узнать подробнее. Она должна защитить своего ребенка. «Когда ты говорила с этим духом?» «Сегодня ночью». «В доме?» «Во дворе. Мы играли в Дзянкен. Было весело». Кийоми отодвинулась, попыталась скрыть удивление, но наверняка оно отразилось у нее на лице. «А где я была при этом?» «Наверное, вы спали в доме, мама?» Зонтик выгнало порывом ветра, холодный дождь моросью обдул шею. Кийоми поправила зонтик над собой и дочерью. «Наверняка тебе это приснилось». «Нет, это было на самом деле». До Кийоми дошло, что сейчас никак не убедить дочь, будто эта встреча была игрой воображения. «Но что, если и не была? Что, если Ай правда общалась с духом? Вам не нужно бояться, мама, он хороший». Кийоми встряхнула головой, будто просыпаясь от сновидения. «Что? То есть кто?» «Мика-сан. Он наш призрак». Ай снова заулыбалась. «Мика-сан — американец. Он прилетел на бомбардировщике». Кийоми крепко взяла Ай за плечо. «Если этот призрак существует на самом деле, мы не должны с ним разговаривать. И обещай мне, что никому про него ни слова. Ты поняла? Он за нами наблюдает. Наверное, даже и сейчас». Кийоми обернулась через плечо, всмотрелась, будто и вправду надеялась кого-то увидеть. «Нельзя, чтобы у нас в доме был призрак американца. Это опасно. И очень опасно говорить о таких вещах. Пообещай мне, что будешь держать язык за зубами». Ай заколебалась. Выражение ее лица изменилось с недоуменного на решительное. И когда Кийоми уже подумала, что дочь может взбунтоваться против ее воли, чего никогда раньше не случалось, Ай ответила. «Хай, я никому не расскажу про Мика-сана». Ай крепче взялась за свою тревожную сумку. «Можно мне поговорить о нем с вами?» Кийоми убрала руку. «Я боюсь этого призрака. Почему?» «Он прилетел нас убивать, Айтян. Он наш враг». «Уже нет. Мика-сан мне говорил, он хотел бы, чтобы не было войны между Америкой и Японией. Он так сказал? Хай». Не найдя ответа, Кийоми снова повела Ай в переулок и дальше в школу. В трамвае по дороге на работу Кийоми вспоминала разговор с дочерью. Почему бы вдруг американец поселился у них в доме? Чего он хочет? Вдруг она резко выпрямилась, привлекая внимание других пассажиров. Щеки у нее загорелись. «Извините великодушно», — сказала она. Люди посмотрели на нее неодобрительно и отвернулись. А Кийоми, когда щеки перестали пылать, вернулась к мысли, которая потрясла ее до глубины души. Этот призрак наверняка тот американец, который на ее глазах рухнул с неба. В тот день на заводе у нее появилось незнакомое ощущение холода на коже, и дома потом случилось то же самое. Она обнаружила присутствие этого духа, когда купалась, и это ощущение прошло, когда купалась Ай. Зачем он ее преследует? Она вышла из трамвая и пошла к заводским воротам. Капли дождя с плеском падали в лужи. В воздухе стоял запах деревьев и полевых трав. Почти достигнув ворот, Кийоми вдруг все поняла и остановилась. Она была рядом, когда дух американца очнулся от темноты. Она была первым человеком, которого он увидел, и потому он, естественно, к ней и привязался. Но зачем он остался у них в доме? И почему этот дух не отправился на те небеса, в которые он верил? Она вспомнила, что он показался ей привлекательным, и щекам снова стало тепло. В этот день Кийоми было трудно работать, потому что мысли блуждали в тумане вопросов и тревог. Плюс ко всем осложнениям она не ела ничего существенного уже 2 дня, и голод червем вгрызался в мозг. Голова пульсировала, каждый шаг отзывался болью в суставах и мышцах. Приходилось все время удерживать голову от падения на грудь. В столовой Кийоми увидела в зеркале свое отражение и ахнула при виде посеревшей кожи и запавших глаз. Какого мужчину потянет к такой женщине? Стараясь сосредоточиться на работе, Кийоми подумала о дочери. Присутствие в доме духа американского летчика вряд ли может быть ей на пользу. Киёми должна найти способ заставить его уйти. Нельзя рисковать тем, что на неокрепший разум Ай будут влиять чуждые американские идеи. Храм, Хай. Надо пойти в храм и поговорить с монахом. Пусть выполнит обряд изгнания. Тогда американец исчезнет и не вернется. Нужно заняться этим как можно скорее. Рука соскользнула с рычага. Станок перестал вращаться. Киёми ухватилась за станину. Тело подвело ее как раз тогда, когда ему нужна была сила. Хару посмотрела на нее с тревогой и завертела головой. Наверняка высматривала господина Акито, а потом спросила так, что перекрыла весь шум завода. «Киёми-сан, вы больны?» Этот вопрос привлек внимание Уми или Сама. Киёми опустила глаза, избегая их взгляда. «Все в порядке», — ответила она. Перед глазами у нее все расплывалось и мельтешило. «Киёми-сан?» — окликнул ее Лисам. «Может, вам в больницу?» Киёми отступила от станка, шагнула к Уми, и пол бросился ей навстречу. Она очнулась на берегу горного потока, и окружающая местность купалась в десятках оттенков зелени. Ясные струи потока журчали, обтекая древние камни. Сквозь кроны деревьев косыми столбами лучей пробивался солнечный свет. Рядом с Киёми, улыбаясь, стоял тот самый американец, и она не могла не отметить, что он весь золотой, как лучи солнца. «Я не причиню вам вреда», — сказал он. «Ни вам, ни вашей дочери, поверьте мне». Киёми заморгала. Над ней возвышался потолок цеха, и под спиной возник холодный пол. Что-то теплое оборачивало голову, чья-то рука гладила волосы. Она снова заморгала, всматриваясь. Она лежала на полу, голова покоилась на коленях у Хару. Лисам и Уми склонились к ней с тревожными лицами. «Что случилось?» «Вы потеряли сознание», — сказала Хару. «К счастью, не ударились об станок». Лисам тронул ее за плечо. «Что-нибудь болит?» Голова болела, будто на нее наступил великан, но в остальном было не хуже, чем до обморока. «У меня все в порядке». «Не все», — возразила Уми. «Когда вы ели в последний раз?» «Все хорошо. Помогите мне встать, пожалуйста». «Вам нужно домой и поесть», — сказала Уми. «Если вы здесь останетесь, это добром не кончится». «Хай», — согласилась Хару, — «можешь отвезти ее к трамваю?» «Что тут происходит?» — над Лисамом навис господин Акито. «Почему бросили работу?» — взгляд холодных глаз остановился на Киёми. «И почему Киёми-сан на полу?» «Ей плохо», — ответила Хару. «Кому сейчас хорошо?» — фыркнул господин Акито. «Поднимите ее и давайте работать. Лодырей не потерплю». «Нет», — сказала Уми, вставая с пола. «Киёми надо отправить домой. Я ее посажу на трамвай». Кровь бросилась господину Акито в лицо. Он подскочил к Уми, затряс кулаком. «Как ты смеешь мне возражать, глупая девчонка?» «Сам дурак», — ответила Уми. Рабочие во всем цеху ахнули. «Уволю!» — выдавил сквозь стиснутые зубы господин Акито. Уми готова была ответить, но тут неожиданно встрял Лисам. «Уми-сан права. Киёми надо отправить домой. Больная она работать не может. А ты, чесночник, заткнись!» Лисам сердито глянул на господина Акито, а Киёми похлопала Хару по руке. «Прошу вас, Хару-сан, помогите мне подняться. Я и так слишком много хлопот всем причинила». «Видите?» — сказал господин Акито. «Киёми-сан понимает, что ничего страшного с ней не произошло». Уми шагнула к нему. «Она едет домой, а я провожаю ее к трамваю. Увольняйте меня, если хотите, другую работу найду». Лицо господина Акито превратилось в свирепую маску героя Кабуки, глаза вспыхнули гневом, ноздри раздулись. Никто во всем цеху никогда не бросал вызов его власти, уж тем более какая-то девчонка. По помещению расходилась тишина, останавливались станки, люди глазели на господина Акито. Что он сделает с сопливой бунтовщицей, ударит по лицу, наорет, осуществит свою угрозу и уволит? Стыд лег на плечи Киёми тяжелым камнем. Если Уми уволит, виновата будет она, Киёми. Господин Акито обернулся к рабочим. «На что уставились? Сию секунду все за работу! Вы позор для императора!» Головы снова склонились, завыли и заскрежетали машины, а господин Акито обернулся к Уми. «Отведи Киёми-сан к трамваю. Давай, не теряй времени!» «Хай!» Господин Акито сделал три шага прочь, но остановился и обернулся к Уми. «А еще раз позволишь себе так со мной разговаривать? Арестую!» И тяжелыми шагами направился прочь, покрикивая на рабочих. «Упрямо козел!» — буркнула Уми. «Вы просто молодец!» — сказал ей Лисам. «Или просто дура!» — добавила Хару, и Уми улыбнулась. Хару помогла Киёми встать. «Вам нужно лучше о себе заботиться». «Хай», — согласилась Киёми, — «у меня слишком много мыслей вертелось в голове, но для моего невежества нет оправданий. Я очень сожалею. Извинения не нужны», — перебила её Хару. «Идите домой, отдохните и что-нибудь съешьте». «Одну секунду, и мы идём», — сказала Уми и направилась к шкафчикам. Киёми мотнула головой в её сторону. «Очень сильна для такой юной особы, правда?» «Молода и глупа», — ответила Хару и вздохнула. «Хотела бы я быть больше на неё похожа». «Я рад, что вы не такая, как Уми-сан», — сказал Лисам. «А то вас бы уволили, и мне не с кем было бы говорить в обеденный перерыв». Он улыбнулся и пошёл прочь. Хару сверкнула глазами на Киёми. «Ничего не говорите. Мне и не положено». Уми вернулась со своей коробкой бента. «Готовы?» За дверями цеха уже кончилась буря, и яркое солнце ударило Киёми в глаза. «Знаменье», — сказала Уми, — «мы победим американцев». Киёми хотела ей сказать, что это знаменье означает лишь окончание сезона дождей, и не более того, но промолчала. Чистое небо приманило птиц, реевших над рекой Энкагава. Чернокрылые чайки зависали над водой и скользили вдоль русла реки, наполняя воздух щебетом. У берега плавали утки. В Какомате студенты продолжали сносить здания, создавая противопожарные полосы, и наводящая уныние желтая дымка, возникавшая от их работы, в отсутствие дождя беспрепятственно поднималась к небу. Уми шла рядом с Киёми, держа её за плечо. В усталом и изнурённом голодом теле каждый мускул отзывался на движение жгучей болью и пульсировала боль в голове от удара о пол. Уми открыла свою коробку и достала рисовый шарик. «Вот, съешьте». Киёми в нерешительности остановилась, не желая принимать на себя он по отношению к Уми, но сама мысль о том, как что-то упадёт в ноющий желудок, превозмогла осторожность, и Киёми взяла подношение, поклонившись. «Спасибо, Уми-сан. Когда-нибудь я смогу вас отблагодарить за вашу доброту. Вы всегда обращались со мной как с равной, а не как с сопливой девчонкой, у которой голова набита фантазиями, и я вам благодарна за это. Никто во всем цеху не мог бы возразить господину Акете так, как это сделали вы. Это требует огромной смелости. Господин Акета — мелкий, противный червяк. Мы не даем ему отпор, потому что этого требует от нас император. К концу войны у господина Акеты будет много врагов, правда?» Киёми хотелось впиться зубами в рисовый шарик, но есть на ходу было бы невоспитанностью. «Как дела у вашего молодого человека?» «Отлично! Мы надеемся пожениться до того, как его призовут в армию». Они подошли к трамвайной остановке, набитой утренними пассажирами. «Может быть, война скоро закончится. Он хочет сражаться и умереть за императора». Киёми проглотила слова, которые ей хотелось сказать, и подумала, что молодых очень легко одурачить. Уми помогла ей подняться на платформу остановки. На них оборачивались. Киёми отводила глаза, стыдясь своей слабости. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Уми. «Нормально. Аригато, Уми-сан». Уми глянула в сторону завода. «Мне лучше вернуться, пока этот червяк меня не хватился. А завтра вам следует остаться дома. Если Киёми Осера пропустит день-другой, это не приведет к поражению в войне. Я об этом подумаю». Уми осклабилась. «Да нет, не подумайте». Она с детской живостью спрыгнула с платформы и быстро пошла по дороге. Когда подошел трамвай, ее уже не было. Киёми досталось место рядом с седой женщиной. Та сидела, сутулившись, сведя плечи вперед, будто ее окатили ведром ледяной воды. Трамвай дернулся. Солнце било сквозь ветровое стекло, заставляя Киёми щуриться. Потом она увидела, что старуха глаз не сводит с рисового шарика у нее в руке. «Хотите половину?» — спросила Киёми. «Аригато, вы очень добры». Киёми осторожно разделила шарик и подала половину старухе, которая прижала ее к груди. «Для мужа. Он умирает». Синие жилки пульсировали у нее на руках. Киёми прислонилась к жесткой спинке сиденья. На улице эвакуированные сбились в толпу на одной стороне дороги. На другой стороне стояли беженцы из разбомбленных городов, стекшиеся в Хиросиму. Лица у них были грязные, глаза смотрели прямо перед собой и ничего не видели. «Не найдут они мира в Хиросиме», — сказала старуха. «Приходит наш час. Только глупцы думают, что город пощадят». Киёми представилась Ай, сидящая в классе. Она не заслужила такой судьбы погибнуть в этой бессмысленной войне. «У вас дети есть?» — Киёми кивнула. «Дочь. Сохраните ее любой ценой. Она должна быть целью и смыслом вашей жизни. Вы с вашей дочерью должны сами для себя стать целой страной. Ни Японии, ни императора, только вы и она, решившие пережить это безумие». Киёми промолчала. Старуха повернулась к окну, закрыла глаза, и дыхание ее стало реже. Она так и спала, когда трамвай подошел к остановке «Мост Айои». Киёми решала, надо ли ее будить. Ей хотелось что-нибудь сказать этой женщине насчет ее мужа и поблагодарить за мудрые слова. Но вместо этого Киёми скользнула в проход, не издав ни звука, оставив старуху смотреть сны. Кажется, сны — единственное место, где человек может найти покой. Киёми вошла в округ Накадзима Ханмати. Она собиралась посетить храм Дзисан-дзи и поговорить с его настоятелем. По палубе патрульной лодки портовой полиции, пришвартованной к берегу реки Ханкава, бегали друг за другом, смеясь, несколько мальчишек. Рядом с полицейским участком располагался кафетерий Айои-сёкуда, куда входили и откуда выходили армейские офицеры, а возле педиатрической клиники Коидзуми женщина крепко обнимала мальчика. На другой стороне улицы, в окне аптеки Оту Утими Якутен, горел свет. Неподалеку от двери гостиницы Кикава бродили солдаты. Эти улицы и переулки стали вехами жизни Киёми, якорями, привязывающими ее к реальности того, чего от нее ожидали. Каждый дом, каждое учреждение имели свои, только им присущие звуки и запахи. Но сейчас она будто пришла в незнакомое место. Война забила досками двери, от нее обезлюдили мастерские и лавки. Молодые люди, работавшие в магазинах, ресторанах и театрах, ушли воевать, оставив призрачные воспоминания. Те, кто остались, двигались, как в тумане, боясь думать о будущем. «Сожгут ли Хиросиму американские бомбы?» «Наверняка. Когда? Скоро. Должно быть скоро». Подходя к храму, Киёми дышала хрипло и тяжело. Мышцы икр свело судорогой. Силы, которые придал ей рисовый шарик, кончились, и ничего ей так не хотелось, как заснуть. Киёми знала, что должна взять с собой Ай и пойти на поиски еды за городом. Но ей нечего было предложить спекулянтам, кроме своего тела, и хотя она готова была пожертвовать чем угодно, включая свое достоинство, чтобы спасти Ай от голода, этот шаг сделать она еще не была готова. Киёми вошла на территорию храма. Бронзовые статуи, когда-то украшавшие проход, были реквизированы, увезены и переплавлены в пушки. На травянистых полянах высоко и раскидисто разрослись деревья гингхо. Листья их шелестели на летнем ветерке. Киёми покопалась в карманах, ища монетку, бросить в ящик для пожертвований. Нашлась монетка в 1 сен. Вспомнилась старая поговорка, слышанная от тетушки. «Участь в загробной жизни зависит от размера пожертвований. И что, царь Яма, судья мертвых, приговорит ее Каду за жалкое подношение?» Киёми бросила монетку в ящик, та одиноко звякнула, потом сложила ладони и поклонилась. Оказавшись перед Буцуданом, она ударила в подвешенный на веревке гонг. Сочный металлический звук разнесся в воздухе, снова сложила ладони вместе и поклонилась. Поднимаясь по лестнице в главный храм, она чувствовала, что тело ее будто превратилось в раскисающую глину. Потолочные балки от долгого копчения дымом и ладаном стали коричневыми, как патока. Воздух здесь был тяжелее, а тени длиннее. Звук хлопающих гата Киёми отдавался в коридорах. Из бокового помещения вышел сенсей Итера. Киёми подошла и поклонилась. «Конитива, Итера-сенсей!» Он поклонился в ответ. «Конитива, Киёми-сан, чем могу быть полезен? Я ищу Сайто-сенсея». Он приподнял брови. «Может быть, я могу вам помочь?» Киёми очень боялась оказать неуважение Итера-сенсею, но знала, что помочь ей может только настоятель. «Мне необходимо видеть Сайто-сенсея». Монах внимательно посмотрел ей в глаза. Выражение его лица не изменилось. «Я отведу вас к нему». Они вышли наружу и пошли по тропе, ведущей к малому храму Буцунитиан. Под подошвами гэта скрипел гравий, щебетали птицы на деревьях. Где-то трещала цикада. Сайто-сенсей сидел на бетонной скамье возле сада. Сколько Киёми себя помнила, он служил дзюсёку, старшим монахом в этом храме. Глаза его были закрыты, лицо поднято к солнцу, блестящему на бритой голове. У него на лице было мало морщин для 70 лет, и медного цвета кожа оставалась чистой. У него был квадратный подбородок и пронзительные черные глаза. Но при этой грозной внешности говорил он утешительным голосом. Когда Кийоми и монах Итера подошли ближе, Сайто-сенсей опустил подбородок и направил на нее внимательный взгляд. У Кийоми участился пульс. На губах настоятеля мелькнула сдержанная улыбка, и он встал. Итера-сенсей поклонился. «Прошу вас простить мое вторжение. Кийоми-сан хотела бы перемолвиться с вами словом». Сайто-сенсей повернулся к ней. «Вы желали меня видеть, Кийоми-сан?» «Хай, Санто-сенсей. Прошу прощения, что нарушаю ваш покой. Благодарю вас, Итера-сенсей». Он подождал, пока младший монах не отошел достаточно далеко, потом жестом пригласил ее сесть на скамью. Кийоми села, сдвинув ноги и положив руки на колени. Зевнула, отчего жар бросился ей в щеки. Сайто-сенсей продолжал молчать, переведя взгляд на дальний пруд, где взлетала в небо утка, часто маша крыльями. Кийоми наблюдала за ним краем глаза. Она хорошо знала, что говорить можно будет лишь тогда, когда он будет готов слушать. Ладони у нее вспотели, яркое солнце резало глаза. И чем дольше монах заставлял ее ждать, тем сильнее она нервничала. «Он меня дурой сочтет», — подумала она. «У вас встревоженный вид, Кийоми-сан. И лицо горит, и артерия пульсирует на шее». Кийоми поерзала на твердой скамье. «У меня несчастный случай вышел на работе». Он подался к ней, опустив глаза. «Несчастный случай? Я упала. Понимаю. Судя по виду, вы голодаете, и это не было случайностью». Он сел ровнее, рукава сливового цвета мантии шевельнулись у него на коленях. «Война отбрасывает холодную тень. Вы знаете, что некоторые буддистские монахи пошли в армию добровольцами? Как можно верить, что нехорошо отнимать жизнь и при этом согласиться убивать? Мы это делаем ради Японии, — говорят они. Но разве Япония — владыка человечества? Разве Япония — создатель вселенной?» Он склонил голову и вздохнул. «Итак, Кийоми-сан, что привело вас ко мне в этот жаркий летний день? У нас в доме завелся призрак. Руки монаха сложились перед грудью домиком. И как вы об этом узнали? Ну, бывали случаи, когда меня обдавало холодом или двигались непонятные тени. Значит, вы думаете, что в доме ваших свекров обитает Гаки или Дзикининки? И как к этому относятся Банри и Сайока?» Кайоми опустила глаза к земле. «Они не знают. Вы не говорили им о призраке?» «Нет». «Маленькая нечестность и маленькая ложь ведут к большим, а в конце — катастрофе». Она подняла на него глаза. «Мне кажется, они его не замечают». Монах отодвинулся. «Значит, призрака видите только вы». «Ну...» Кийоми решала, надо или нет упомянуть Ай. «Ведь сейчас на вашу долю выпало много переживаний. Нехватка еды, перспектива повторного брака. Вы об этом знаете?» «Я мудр и всеведущ», — улыбнулся он. «Вот как?» «Рэй Такада очень любит поговорить». Почему Рэй Такада так хочется посплетничать об этом возможном браке, когда вокруг него существует столько неопределенности? Не снизит ли это шансы свахи найти подходящего мужа? Или Рэй забрасывает широкий бредень в расчете поймать какого-то зазевавшегося прохожего? Скажите, Кийоми-сан, не рассказывала ли вам ваша токийская тетушка сказки про Абаке в теплые летние вечера? История о призраках будоражит умы, верно? Решительность Кийоми рухнула. «Он думает, что я сошла с ума или одержима лисой. Он расскажет об этом Банри и Сайоке, и мне будет стыдно. Холодок по коже и тени вряд ли могут служить доказательством присутствия призрака», — продолжал настоятель. Ай видела этого духа. Она говорила с ним. Он американец. Сайто-сенсей выпрямился. Нахмурив брови, он разглядывал можжевеловое дерево. За этим занятием он провел какое-то время, в углах глаз у него появились морщинки, а затем разгладились. Губы сжались в ровную нить. «Это она вам сказала?» «Хай. Сегодня утром, когда я отводила ее в школу, она ребенок. А у детей она знает его имя», — перебила Кийоми. «Его зовут Мика-сан». Сайто-сенсей оперся локтями на колени, положив подбородок на руки. «С чего бы американскому призраку жить в вашем доме? Вы помните, когда над городом пролетал бомбардировщик и его сбили? Месяца три назад? Хай!» И я видела, как один из членов экипажа выпал и погиб. Я стояла над его телом, и вы думаете, что его дух прицепился к вам? Сперва я решила, что это призрак декана или его брата, но потом поняла, что это не так. А теперь мне страшно. Не за себя, а за Ай. Если она на самом деле общается с этим американцем, какое влияние может он на нее иметь? Вы думаете, он развратит ее ум? Америка — наш враг. Мы воюем сами с собой, Киёми-сан. Император буквально вынудил американцев нас бомбить, когда мы напали на Пёрл-Харбор. Киёми попыталась скрыть изумление усилием воли, приказав себе не вздрогнуть. «Как это Сайто-сенсей позволяет себе так говорить об императоре? Он не боится ареста?» «Я слишком проста умом, чтобы судить о таких материях». Он усмехнулся. «Я вас знаю уже 5 лет. Ваш разум весьма далек от простоты. Вы можете мне помочь? Вы хотите, чтобы я пришел в дом Осера и выполнил обряд изгнания? Хай, в субботу». Он приподнял левую бровь. «Почему в субботу?» «Банри и Сайоко утром поедут навестить родственников. Это единственное время, когда их не будет дома». «Я слыхал, что у Банри не слишком хорошо со здоровьем». «Это правда». Сайто-сенсей потер подбородок. «Не люблю я тайных планов». «Это для их же блага», — настойчиво сказала Киёми. «Но ведь и для вашего блага тоже», — она промолчала. Настоятель с усилием поднялся со скамейки, расправил плечи и сделал долгий вдох. «Я приду к вам домой в субботу и выполню обряд изгнания». Киёми встала, не сдерживая улыбки. «Аригато, Сайто-сенсей. Я делаю это ради Ай», — сказал монах. «Хотя я лично не верю, что этот дух причинит ей вред, но понимаю, что ваше расстройство по поводу его присутствия само по себе ей вредно. Ай не нужна лишняя причина для волнений в эти и без того тяжелые времена. В центре же вашего внимания должно быть пропитание вашей дочери, а не слоняющиеся по дому призраки». «Хай», — поклонилась Киёми. Он обернулся уходить, но она окликнула его. «Сайто-сенсей». «Да». «Я хотела у вас спросить одну вещь», — Киёми потерла затылок. «В последнее время я часто вижу один и тот же сон. Гадание не моя специальность». «Я знаю, но я надеялась услышать, что вы думаете по этому поводу». Он обернулся к ней, прокашлялся. «Говорите». «В этом сне я просыпаюсь белым днем, вот как сейчас. Выхожу и тут же вижу их». «Кого?» «Ворон». Они повсюду покрывают крыши домов и застилают небо. Когда я появляюсь, они встречают меня криком, и этот звук молотом отдается в голове. Считается, что вороны — зловещие знамения и приносят несчастье. Будем надеяться, что ваш сон — не образ вашего будущего.